Он аккуратно поскреб вокруг рта, и с лица посыпались опаленные кусочки кожи. Боль от ожога по большей части прошла, но на смену ей пришел мучительный дикий зуд. Нестерпимо хотелось поднять руки и со всей силы расчесать себе лицо. Вот только эта чесотка – свидетельство того, что рана заживает. И даже челюстные суставы с мускулами, которые недавно адски болели при любом движении, теперь только сводило. Глаз в нижней челюсти буйно отбивал пульс, отдавая все свои силы на восстановление пострадавших участков. Если лечение и дальше будет продолжаться в таком темпе, ожоги станут почти неприметными всего за день. «Рассчитываю на тебя, компания!» Хрипло прошептал Такаэсо и повалился на бетонную кровать. В качестве компенсации за стремительную регенерацию телу пришлось отдать много энергии. Если пощупать живот под спортивной формой, можно заметить, что небольшой холм скопившегося там жира практически растворился. Стадию голода он уже прошел, и теперь на него время от времени накатывало ощущение, будто желудок скручивают стальными тисками. Сок в пластиковой бутылке давно кончился. «У меня в сумке остался батончик», – подумал он, невольно представив вкус шоколада, и живот свело пуще прежнего. На часах Панерай на левом запястье значилось 2 часа ночи. Рассвет еще не скоро, да и даже если бы скоро, лицо еще не пришло в товарный вид. Сейчас он был готов съесть даже полную тарелку переваренного фетучини. Кстати говоря, статью о том ресторане надо отправить до понедельника. Компьютер остался в номере, а вместе с ним, конечно, и возможность ее написать. Стоило бы хоть письмо в редакцию отправить. Новое избежание слежки по радиосигналу, смартфон в кармане лежит без батареи. Надо будет при первой возможности найти таксофон и отчитаться, что рукопись задер... «Что я несу?» Пробормотал он и разразился гоготом. От звания кулинарного критика он мог отказаться в любой момент. Все равно оно, так сказать, одно из условий проклятия, наложенного на ТКСу той женщиной. Как бы то ни было, я проголодался. Сок он выпил, но может на дне осталась хоть капля? Вынув из-под брезента руку, он принялся нащупывать бутылку. Под пальцы попал какой-то небольшой предмет. Схватив, ТКСу поднес его к лицу. Оказалось, шестиугольная гайка 2 сантиметра в обхвате. Когда пальцы оттерли ее от пыли, та еле заметно заблестела во мраке. Раз не заржавела, должно быть из нержавеющей стали. Такаэсу одарил ее рассеянным взглядом и, недолго думая, отправил в рот. Твердый, холодный, отдающий металлом комок прокатился по языку. «Сладкая? А не должна быть таковой». Однако во рту, несомненно, чувствовалась легкая сладость. Сладость, несколько приятное сердце и в то же время навевающее странное чувство вины. Звяк-звяк. Иногда касалась она зубов, пока он невинно продолжал ее распробовать. «А, это сладость леденца. Вкус большой круглой карамельки». Прячась в шкафу, он самозабвенно сосал карамельку, которую кое-кто ему подарил. Надо было поскорее ее рассосать, пока его не нашли. А разгрызть было слишком жалко. Объятый сразу радостью и нетерпением, наслаждением и виной, он все катал леденец во рту. Как вдруг дверца шкафа распахнулась. «Что это ты ешь?» Истеричный визгливый голос. Голос той женщины. Его вытянули из укрытия и заставили открыть рот. А пальцы с ароматом пудры вытащили мокрую от слюны карамельку. «Вот это? Это ты ешь? Это же кусок сахара! Будешь есть сахар, испортишь зубы!» «Будешь есть сахар, испортишь зубы». Фраза из далекого прошлого, что повторяли ему словно проклятие. Сам того не заметив, Такаэсу свернулся калачиком словно дитя и провалился в омут воспоминаний. Мать Такая Сухикару была известным критиком по части воспитания и еды. Она опубликовала несколько трудов о диетических наставлениях, а также была довольно популярна в СМИ. На телевидении она старалась казаться матерью красивой, нежной, одним словом, идеальной. Но Хикару толком и не мог припомнить, чтобы она его хвалила. Приказ – запрет. Приказ – запрет. Лишь из них состояли все материнские обращения к нему. Родители Хикару развелись, когда ему было 5. Отца он запомнил добрым. Тот был офисным работником в торговой компании, а из его хобби можно назвать разве что времяпрепровождение у игрового автомата на выходных. Вырученный же шоколад и закуски он со словами «по секрету» отдавал сыну. Даже в день своего ухода отец вручил Хикару много сладостей, которые тот бережно хранил в секретной коробке, что прятал в глубине своего шкафа. В их особняке на Мотоадзабу остались только Хикару, мать да служанка. С тех пор мать начала истерично на него кричать. Когда он пошел в начальную школу, к учебе добавились подготовительные курсы к экзаменам в среднюю школу. А вскоре, вдогонку, еще и плавание и курсы английского. Времени на игры не осталось ни капли. А когда на свое 7-летие Хикару попросил портативную консоль, ему пришлось в ужасе закрыть уши, гадая, разорвет ли его на куски разъяренная мать. В учебе он был способным, но, будучи в классе белой вороной, не обзавелся ни одним другом. Материнские сдвиги не ограничивались одной учебой. Она велела служанке готовить только меню, основанное на диетической теории ее авторства, и строго-настрого запретила питаться чем-либо еще. Она верила, что залогом развития ребенка служат здоровые зубы и здоровые кости, а, следовательно, кальций. Потому обеденный стол ломился от мелкой рыбешки и водорослей. Сладости были под полным запретом. После еды следовала обязательная 10-минутная чистка зубов. Она даже заставила его брать в школу набор для чистки. Когда же обнаружилось, что он втайне ест леденцы, Хикару задали трёпку поболее той, что была за просьбу купить игровую приставку. Почему мать заставляла до такой степени трепетать над зубами? Чтобы помещать фотографию Хикару в свои книги и журнальные статьи. Пощеголять, как она правильно растит свое дитя. Какая чудесная у нее методика. Материалом на это был пущен Хикару. По иронии судьбы, юный, сверкающий белоснежными зубами Хикару, получил признание в кругу домохозяек, а в 8-летнем возрасте был выбран на роль в рекламе зубной пасты. Немного погодя, в связи с материнской теорией, утверждавшей, что сила укуса влияет на развитие мозга, меню подверглось еще более радикальным реформам. Рис стал состоять из нечищенных либо грубых зерен, рыба вяленой, чтобы есть вместе с костьми, овощи исключительно твердостебельные. Полдник тоже сократился до соленых бобов и сушеных водорослей, либо сушеных анчоусов. «Жуй 100 раз, только затем глотай», – твердили ему за каждым завтраком, обедом и ужином. «Жуй хорошенько, Хикон! Жуй! Жуй! Жуй еще! Выплюнешь? Сделаю тебе щип-щип! Ну же, жуй! Жуй! Жуй! Жуй! Хикон, ты должен постараться еще и за**тян! Так что жуй еще! Жуй! Жуй! Жуй! Жуй! Жуй!» Даже в старших классах младшей школы результаты Хикару были лучшими в классе, а на кариес, как обычно, не намека. К концу летних каникул 6-го класса Хикару обнаружил в себе одну вредную привычку. Бруксизм. Произвольный скрежет зубами. В него без его ведома крепко въелась привычка с силой скрежетать зубами и в школе, и дома за уроками, и по дороге. Он не мог остановиться при всем желании, даже отдавая себе такую команду. Особенно когда он думал о матери. Челюсти сами собой сжимались, скрежеща зубами. Ничего критичного. Так Хикару себе говорил, не ведая кое-чего. Чрезмерный бруксизм приводит к появлению неприятного недуга – истертости зубов. Болезнь, при которой зубная эмаль чрезмерно изнашивается вследствие постоянного трения зубов. Едва выросшие постоянные зубы истерлись до дентина, и из-за ужасной боли Хикару не мог даже чистить их. Чистку в школе он стал пропускать. Дома же лишь делал вид, что чистит. Не мудрено, что ослабшие зубы быстро захватили бактерии. Кариес возник сразу на всех зубах и распространялся с ужасающей скоростью. Однако о походе к зубному речь не шла. Он даже с матерью обсудить не отважился. Насколько мать его отругает и накажет, когда узнает о причине этого кариеса. От одной мысли об этом кровь встала в жилах. Что касается фотографий для статьи и книг, то он взял недолгую отсрочку под предлогом подготовки ко вступительным экзаменам в среднюю школу. Но по правде, от боли он уже даже учиться не мог. Даже просто сидеть за партой было мучительно. И так продолжалось днями и бессонными ночами. Напиханные в голову иероглифы и формулы растворялись кариозными бактериями вместе с зубами, не оставляя после себя и следа. К тестированию за второй триместр все стало совсем плачевно. Он ни в коем случае не мог показать матери листок с результатами. Хикару спрятал его в тайную коробку в шкафу. Его оправдание, что оценки задерживаются, не продержалось и 3 дней. Подозревая неладное, мать тщательно обыскала комнату у него на глазах и обнаружила в глубине шкафа старую жестянку из-под печенья. Затем, рявкнув на Хикару, со слезами просившего не открывать, она сняла крышку, под которой нашла стопку листов с оценками и близко не дотягивающими до средних. Побледнев и держа коробочку трясущимися руками, заглянула внутрь. А там... бережно хранимые им еще с детства, когда ушел отец, шоколадки, жвачки и мешочек с карамелью. Мать переменилась в лице. Глаза покосились, обнажились клыки, и даже волосы, казалось, встали дыбом, будто демон вселился. Она повалила Хикару на кровать и силой разжала рот. В ту секунду, когда взгляду ее предстали истертые и испорченные до дыр зубы, из горла матери вырвался нечеловеческий вопль. Гулкий, урчащий голос напоминал рычание зверя. Мать выскочила из комнаты и тут же вернулась. И пока Хикару, до смерти напуганный, застыл с открытым ртом, крепко зажала его резцы плоскогубцами в правой руке и воскликнула. «Говорила же, будешь есть сахар и испортишь зубы! Говорила!» Глухо застонав, Такаэсо вскочил с места, а чуть позже перестал понимать, где находится. Оглядев непроглядную темень, он вспомнил, что забрался в заброшенную постройку. И спустив долгий вздох, Такаэсо натянул укрывавший его брезент до шеи. Сколько лет он уже не видел снов о той женщине. Стекающий по лбу холодный пот он вытер рукавом спорткостюма. Затем засунул пальцы в рот. Убедился, на месте ли зубы. Целы. Больше та женщина уже ничего не сделает. Потому что 6 лет назад, в день окончания университета, он преподал ей урок. Показал ей, как сильно ее ненавидит собственный сын. Перетянув на себя весь материнский статус и популярность, Такаэсу дебютировал как кулинарный критик, утаив то, что большая часть его зубов искусственные. Из-за того, что вследствие грубого удаления зубов неспециалистам в период роста повредились альвеолярные кости, за неимением выбора ему вставили уже не импланты, а частичный съемный протез. Он жил в страхе, что тот факт, что он беззубый критик, не способный проживать что-либо твердое, однажды всплывет на поверхность. Однако 3 месяца назад те дни подошли к концу. В тот час, когда он принял в свое тело снизошедший с неба глаз и, потеснив зубы рукотворные, выросли зубы настоящие. Да, погрызть мать он уже не сможет, но остались еще люди, которые этого заслуживают. Стоматолог, которая понимала, что перед ней очевидно ребенок, пострадавший от насилия, но тут же расчехлила свои железки и принялась за дело, не подумав даже сообщить в полицию. Когда вернется в Токио, первым делом Такаэсу заглянет к той докторше, единственный, кто знает о его искусственных зубах. Он выставит ей на осмотр заново отросшие зубы, а когда вдоволь насладится удивлением на ее лице, поймает. Затем привяжет к диагностическому столу, по очереди выдернет зубы, все до последнего, и сгрызет их как конфетки Рамоне. Потому что больше не нужно лечить зубы по ночам за баснословную плату. Но сперва скоролупчатый пацан. За короткую дрему лечение ожога заметно продвинулось. Странно, но и голод больше не донимает. Совсем как если бы из стальной гайки во рту вытянулись все питательные вещества. Звяк-звяк. Еще немного покатал ТКСу гайку по рту. И хрусть-хрум. Разгрыз кусочек металла и проглотил.